Глава 23. Суббота. Небо отражалось в неподвижной глади озера. В воздухе висела почти неестественная тишина. Неприметные летние домики, разбросанные по берегу озера, были наглухо закрыты. Кажется, сейчас они пустовали. Никаких признаков жизни, даже птицы молчали. Полицейские говорили приглушенными голосами в тех редких случаях, когда вообще открывали рты. Со всех сторон их окружали красоты. Горы, озеро, деревья, зелень лугов. И все же они давно не чувствовали себя такими угнетенными на месте преступления. Хрупкая фигурка лежала лицом вниз на отмеле у южного берега озера. Одна рука вытянута в сторону поросшего травой берегового выступа, словно желая удержаться за него, чтобы ее не утянуло на глубину. Темные волосы будто парили, покачиваясь от водной ряби. Голова была повернута ровно настолько, чтобы можно было с уверенностью сказать, что это Роза, а не просто кто-то в похожей одежде. Мужчина, который ее обнаружил, направлялся на юг, по дороге мимо озера Хавроватн, в 13 километрах от Рейкьявика, когда заметил темно-синюю куртку у самого берега, как раз в том месте, где можно было съехать к водоему. Он тут же остановился и выскочил, чтобы присмотреться. Стоило понять, что этот человек, как мужчина, без раздумий бросился в воду. Однако вблизи понял, что было уже поздно. Ни массаж сердца, ни искусственное дыхание не смогли бы помочь. Он разжал руки, и тело вернулось в прежнее положение. От шока мужчина смог набрать номер службы спасения только с третьего раза. Теперь он сидел на заднем сиденье полицейской машины, насквозь промокший и дрожащий от холода и нервного напряжения. Скоро его отпустят. Он навещал больного отца в доме престарелых и выбрал долгий, зато более живописный маршрут вдоль озера, чтобы добраться до своего дома обратно. Хюльдер стоял в стороне, наблюдая за работой криминалистов и фотографов. Эртла вошла в озеро следом за ними. Ее ботинки давно скрылись под водой, но, кажется, это ее не смущало. Время от времени она поднимала голову, и их взгляды встречались. Но не было ни обмена улыбками, ни приветственных взмахов рукой. Мысли были заняты другим. Хюльдер глубоко вздохнул и остановил взгляд на летних домиках на северном берегу. Не было видно ни света в окнах, ни других признаков человеческого присутствия. С момента прибытия полиции проехало несколько машин, и лишь одна из них остановилась. Хюльдер подошел к водителю и посоветовал ехать дальше. Он хорошо знал это озеро. Несколько раз ловил здесь форель с приятелями, а как-то раз даже с одним из племянников. Он пытался напугать мальчишку сказками о водяных или чудовищах, обитавших в водных глубинах, но современные дети такого не боятся. Описание серой рогатой лошади с копытами задом наперед нисколько не впечатлило племянника, и он твердо заявил, что его не удалось бы заманить на спину никакому монстру, чтобы тот затем уволок его на дно. Пацан и бровью не повел и продолжил рыбачить. Рассказы о том, что зимой лед скрипит и трескается, потому что водный дух пытается подняться на поверхность, или о том, что, возможно, существует подводный канал, соединяющий это озеро с озером Тьорнин в центре Рейкьявика, оставили ребенка равнодушными. В итоге Хюльдер вынужден был признать, что из водяного вышло не слишком убедительное чудовище. Мрачная реальность в разы превосходила любые выдумки. Его племянник скорее отпрянул бы от воды, если бы Хюльдер описал то, что видел прямо сейчас. «Что думаешь?» Он привез ее сюда и утопил, или просто избавился здесь от тела? Одному из членов экспертной команды, видимо, не хватало работы, и он остановился рядом с Хюльдером. Для этого места его голос звучал неоправданно громко. В таких случаях уместнее понизить тон. Хюльдер смотрел на придорожную площадку, достаточно большую для двух машин. «Трудно сказать», — коротко бросил он. «Посмотрим». Хюльдер надеялся, что собеседник быстро отвяжется, сообразив, что он не в настроении болтать. Будь это не так, он бы ответил, что, по его мнению, убийца просто бросил здесь тело. Место было слишком близко к дороге, чтобы рисковать и совершать убийство прямо здесь. Это, конечно, была неоживленная магистраль, и все же кто-то мог проезжать мимо, не говоря уже о летних домиках. Пусть они и выглядели необитаемыми, место слишком хорошо просматривалось. Еще с тех времен, когда Хюльдер здесь рыбачил, он помнил, какая на озере слышимость. Крик Розы звучал бы так, словно она сидела на крыше одного из этих домов. Каждый из гостей непременно выглянул бы узнать, что происходит. Кошмарный случай. Парень не понимал намека, скрытого в сухих ответах Хюльдера. Видимо, это та самая девочка, которую так долго искали. Куда катится эта страна? Ей же было всего 16. Угу. Хюльдер достал сигарету, рассчитывая, что мужчина сбежит, спасаясь от пассивного курения. Не повезло. Заядлый курильщик, а у меня вейп. Он извлек из кармана электронную сигарету, и воздух наполнился паром. Как думаете, она давно мертва? Сомневаюсь. Хюльдер уже размышлял об этом. Вряд ли убийца стал бы мешкать, прежде чем избавиться от тела. Полное трупное окоченение наступает спустя 12 часов, длится еще 12, а в следующие 12 постепенно ослабевает. Перевести тело в таком состоянии в среднестатистическом автомобиле – задача очень непростая. Нельзя исключать, что убийца воспользовался фургоном или пикапом, но и тогда было бы не намного легче. Оставалась необходимость устроить тело на заднем сиденье и остаться незамеченным. Труп – предмет во всех отношениях неудобный. Судя по тому, что Хюльдер видел перед собой, тело жертвы находилось в стадии полного окоченения. Но последнее слово, разумеется, оставалось за патологоанатомом. Однако узнать точное время смерти он не надеялся. Холодная вода могла сильно повлиять на расчеты. А кроме того, никто бы не сказал, сколько времени тело пролежало в озере, или как долго было спрятано до того, как попало туда. О ее передвижениях перед смертью тоже ничего не известно, так что и на содержимое желудка полагаться не получится. Зная время последнего приема пищи, можно делать выводы по степени переваривания. У покойников пищеварение не работает. У кого только рука поднялась. Мужчина выдохнул такое густое облако пара, какое могло бы вылететь из охлаждающей башни. Что не так с людьми? Много чего. С некоторыми людьми многое не так. Хюльдеру нечего было добавить, даже будь он настроен поддержать разговор. У него голова шла кругом от тех дел, которые они вели в последнее время. Уголовный отдел нисколько не продвинулся в расследовании смерти Бриньольвура. И Хюльдер наверняка был не единственным, кто очень рассчитывал на показания Розы по поводу ее визита в контейнер в тот вечер, если визит вообще состоялся. Трудно было сохранять уверенность, основываясь на словах полуслепого свидетеля, который был настолько не в себе, что видел четверых человек, когда перед ним стояли только трое. Как бы то ни было, Роза уже ничего не расскажет. И это еще не все. Трагический поворот в деле девочки так потряс Хюльдера, что он был не в состоянии осмыслить положение Эртлы. Он упустил шанс задать вопрос на миллион долларов, и едва ли в обозримом будущем такая возможность представится снова. Эртла не выносила, когда кто-то совал нос в ее дела, и никогда не теряла бдительности. Какой у нее срок? Кто отец? Будет ли она растить ребенка одна? Сколько она планирует быть в отпуске по уходу за ребенком? Знает ли кто-то еще, или это секрет? Возможно, она вообще решит прервать беременность. Не попросит ли она перевод на бумажную работу, пока ребенок будет маленьким? Если так, что тогда? Кто займет ее место? Бесконечный поток вопросов одолевал Хюльдера, пока он безостановочно курил одну сигарету за другой, бок о бок со своим собеседником, который, наконец-то, хвала небесам, заткнулся. Они молча наблюдали, как их коллеги суетятся в воде. Фотограф закончил работать с телом и выбрался на берег, чтобы сделать снимки ближайшего окружения. Особенно тщательно он зафиксировал участок сухой грязи рядом с покрытой гравием стоянкой. Тот выглядел нетронутым. Хюльдер полагал, что никто не проходил и не проезжал по этому месту с последнего дождя. И все же лучше перестраховаться. Не было видно ни следов шин или обуви, ни признаков того, что тело волокли по земле. Видимо, у преступника хватило ума не сходить с гравия. Когда, думаете, ее вытащат? Скоро. Хюльдер понятия не имел. Может быть, ее утопили в озере? Нет, она не утонула. Хюльдер сделал последнюю затяжку и добавил. Будь так, в легких не было бы воздуха, и тело опустилось бы на дно. Во всяком случае, сначала. То же самое, если бы тело бросили в воду лицом вверх. Воздух постепенно вышел бы из легких, и труп опустился вниз, чтобы потом всплыть. Но очевидно, что ее тело еще не в таком состоянии. А это значит, что ее не утопили. И убийца, к тому же, не избавлялся прежде от тел таким образом. По крайней мере, если план был в том, чтобы скрыть тело в воде. Приободренный развернутым ответом, вейпер воспринял его как приглашение в беседу. Иными словами, он мог бросить тело в другой части озера, а сюда ее принесло течением. Конечно, вполне могло быть и так. Хюльдер сожалел, что позволил втянуть себя в разговор, и твердо решил больше не попадать в эту ловушку. Он нуждался в тишине и покое, чтобы все обдумать. Собеседник наконец уловил настрой Хюльдера и перестал задавать вопросы. Эртла подала сигнал мужчинам с носилками. Пришло время извлечь тело из воды и доставить к патологоанатому. Если повезет, при вскрытии обнаружится больше улик, чем здесь. Интересно, сможет ли Эртла присутствовать, или утренняя тошнота не позволит? Он содрогнулся при мысли о том, что вместо себя она отправит туда его, и взмолился, чтобы она выдержала. Эртла выбралась из воды и направилась прямо к фургону криминалистов. Каждый ее шаг сопровождало громкое хлюпанье. Задняя дверь была открыта, и Эртла забралась внутрь, чтобы стянуть ботинки, опустошить их и надеть снова. Хюльдер оставил недавнего собеседника и присоединился к ней, стараясь ничем не выдать смущения, которое не покидало его с момента их разговора. Сохранять невозмутимый вид было сложно. Эртла наверняка успела пожалеть о своей откровенности и будет вести себя в свойственной ей причудливой манере, словно это он во всем виноват. Честно говоря, будь у него выбор, он бы предпочел держаться в стороне от ее личной жизни. Они оба были безнадежны в плане выражения эмоций, и это был тот случай, когда минус на минус не дает плюс. Нужно прочесать берега и опросить жителей летних домиков. Выбор за тобой. Она избегала зрительного контакта. Я возьмусь за берега. Это 3 километра, как минимум. Я понял. Ему будет полезно пройтись, сосредоточив все внимание на том, что перед ним. Ничего сложного, запутанного и вызывающего душевное смятение. Тогда возьми с собой того парня, с которым мы вместе курили. Все остальные заняты. Эртла не дала ему шанса возразить. Вместо воображаемой мирной прогулки Хюльдер обречен обойти все озеро под градом пустопорожних рассуждений и вопросов. Если только ему не посчастливится и напарника не утащит водяной. Эртла смотрела через его плечо на озеро. Хюльдер обернулся и увидел, как тело Розы пытаются погрузить на носилки. Условия были трудными, и ни у кого, кажется, не нашлось подходящей одежды. Мужчины с носилками страдали от того, что их ботинки не были достаточно высокими, чтобы ноги остались сухими. А все остальные успели привыкнуть к ледяной воде и совершенно точно уже какое-то время не чувствовали своих пальцев. Общие усилия увенчались успехом. Приглушенные разговоры вовсе стихли, когда окоченевшее тело Розы несли в машину скорой. Нельзя было не вспомнить о недавней сцене, когда также несли тело Бенни. Слишком мало времени прошло между этими событиями. Тот момент помнился Хюльдеру мрачным, но он не шел ни в какое сравнение с этой минутой. Бенни хотя бы успел повзрослеть. И пусть его участь была незавидной, но теоретически он мог распоряжаться собственной жизнью. А вот Роза была игрушкой судьбы. Никакие ее слова и поступки не могли изменить финал. Теперь никто не скажет, какой она могла стать, но Хюльдеру отчего-то казалось, что она могла бы сделать в жизни крутой поворот. Поступила бы в университет и стала ученым, который совершит прорыв в поиске лекарства от рака. Или актрисой, которая плывет по красной дорожке в платье с глубоким декольте. Или пошла бы по стопам Блины и поднялась до комиссара полиции. Или просто была счастливой, без необходимости карабкаться по карьерной лестнице в выбранной профессии. «Хочу найти того, кто это сделал. Немедленно». Эртла говорила сквозь сжатые зубы. «До тех пор будем работать днями и ночами напролет. Если потребуется, я за уши вытащу всех из отпусков. Можешь на меня рассчитывать». Слова Хюльдера прозвучали бессмысленно даже для него самого. Чем он мог помочь? Рассчитывал наткнуться на удостоверение личности убийцы, пока будет осматривать берег озера. Вычислит преступника во время своих поисков. Увы, вероятность этого была близка к нулю. Хюльдер искал ее взгляд, надеясь без слов обещать свою поддержку и в отношении ее беременности. Если он мог как-то облегчить ей жизнь, он, разумеется, так и сделает. Наконец она встретилась с ним глазами. Эртла знала его достаточно хорошо, чтобы прочесть его мысли так, словно он высказал их вслух. «Нет, ни слова. Я не буду это обсуждать». «Обсуждать что?» Изображая невинность, Хюльдер моментально нашелся, что сказать. «Я собирался сообщить, что Фрей нашла кое-что в файлах Комитета по защите детей. Можно предположить, что Роза знала Бергура, руководителя приюта, до того, как попала к нему на попечение». «Как?» В Эртле разгорелось любопытство. «Подробностей не знаю, информация конфиденциальна. Но это может иметь значение для...» Он бросил взгляд в сторону машины скорой помощи. Эртла нахмурилась. «Не вижу, как это может пригодиться. Хотя, кто знает, достань факты. Мне плевать на конфиденциальность, девочка мертва». Хюльдер молча кивнул. Эртла встала. «Еще кое-что. Да. Хюльдер был готов на все. Чем больше работы, тем легче будет пережить этот кошмар. Копать глубже и глубже, пока не появятся ответы. Дать выход гневу, который распирает его изнутри и уже вытесняет печаль. Все что угодно. Хорошо. Нужно, чтобы ты присутствовал на вскрытии. Оно назначено на понедельник, а тошнота особенно мучит меня по утрам. Не хочу, чтобы болтали, как меня начало рвать посреди процедуры. Хюльдер заставил себя улыбнуться в знак согласия и снова кивнул. Выбора не было.